Глава 17. Окна обеденного зала, длинной узкой комнаты с высоким потолком, выходили в сад. Стены были обиты дубовыми панелями и украшены картинами современных французских художников. Дюжина длинных столов блестела от серебряной посуды. На каждом стояла ваза с цветами. Коридон сел между Фейдеком и Эмисом. В новом белом костюме он чувствовал себя неуютно и без восторга ловил на себе взгляды окружающих. То была разношерстная толпа мужчин и женщин. Молодые и среднего возраста, никто из них не выглядел тем, кем был на самом деле – саботажником, шпионом или убийцей. «Девушки довольно симпатичные», – отметил Коридон. Он обратил внимание на стол в стороне, за которым сидели шесть мужчин. Они безучастно жевали, равнодушные ко всему происходящему. «Едва ли я бы стал связываться с подобными типами», — сказал Коридон Фейдеку. «Впрочем, чувствую, что мое место среди них». «Нет, вы на испытании. Эти люди — пленники». «Рад слышать, что существует хоть какая-то разница», — саркастически заметил Коридон. «Как по-вашему, долго мне придется носить это тряпье?» Круг на спине вызывает неприятные ассоциации. «Об этом не беспокойтесь», — вмешался Эмис. «Пока не пытаетесь бежать, все будет в порядке». «Ободряющая новость», — усмехнулся Коридон. «У меня нет желания бежать отсюда». «Сегодня днем начнете работать», — сказал Фейдек. «Для вас есть специальное поручение. Надеюсь, вы разбираетесь в запалах и тому подобных вещах». Коридон положил на тарелку жареные картошки. «Готовили здесь превосходно». «Кажется, разбираюсь. А что за работа?» «Нужно взорвать генератор на станции. Два дежурных электрика — наши люди. Мы хотим, чтобы вы показали им, как лучше это сделать. Необходимые чертежи и фотоснимки есть. Справитесь?» «Конечно. А что я получу?» «Ничего», — огрызнулся Эмис. «Или вы будете делать то, что велят, или сядете на неделю в карцер. Выбирайте». Коридон улыбнулся. «В таком случае буду делать то, что велят». Пообедав, он обратился к Фейдеку. «Здесь происходит столько волнующих событий, что я никак не успеваю спросить вас о сестре. Как она?» Фейдек покраснел. «О, спасибо, все благополучно. Я увижу ее тут?» Лицо Фейдека исказилось. «Разумеется, нет. Она ничего не знает об организации. Вообще ничего». Эмис тронул Коридона за руку. «Мы не поощряем подобные разговоры», — произнес он и бросил на Фейдека свирепый взгляд. «Вы знакомы с его сестрой?» — спросил Коридон. «Очень милая девушка». Он оглядел присутствующих женщин. «Здесь, по-моему, плохой выбор, правда?» «Смотреть не на кого». Глаза Эмиса холодно блеснули. «Они предназначены совсем для других целей». «У них своя работа», — добавил Фейдек. «Могу себе представить», — усмехнулся Коридон. «А для других целей они не годятся?» Он не был уверен, но все же ему показалось, что Эмис в душе согласен с ним. «Вы не пытались привлечь Милли Льюис?» — спросил Коридон. «Что?» — Эмис улыбнулся. «Едва ли она была лучше этих коров. Да еще и воровка в придачу». «Верно. Я знал ее довольно хорошо. Когда-нибудь мы с вами повеселимся в городе. У меня на примете парочка красоток». И Коридон стал расписывать прелести обещанного похода. При его словах на лице Эмиса появился интерес. Он с удовольствием выслушивал пикантные подробности. Фейдек с отвращением морщился. Эмис неожиданно встал. «Нам надо ближе познакомиться друг с другом», — сказал он, подозрительно разглядывая Коридона. «Прежде чем мы сможем принять участие в подобном веселье». Коридон усмехнулся. «Время у нас есть». Днем Коридон обучал инженеров с электростанции, двух самовлюбленных молодых людей. Они рассказали ему, что присоединились к движению, потому что им надоела существующая система. Захотелось перемен. Коридан сделал вид, что согласен с ними, хотя в душе удивился, как взрослые люди поверили болтовне Хомера. Позже, когда занятие закончилось и Коридан остался один, в учебный класс зашел Фейдек. «Ну, как они?» Коридан пожал плечами. «Работу выполняют, если это вас интересует, но на большее не способны». «Большего нам от них не нужно», — сказал Фейдек и, понизив голос, продолжал. «Было бы лучше, если бы вы не упоминали имя Лорин в присутствии Эмиса. Он очень тяжелый человек и сверх меры любит женщин». Коридан поднял брови. «Едва ли меня можно порицать за это. Мне казалось, что она одна из самых активных членов движения». «Конечно, нет», — поспешил возразить побледневший Фейдек. «Ни в коем случае так не говорите». «Но ведь ей известно о существовании организации». «Очень мало. Боюсь, что я иногда болтал лишнее в присутствии Лорин, но я не хочу вмешивать ее в это опасное дело. Я очень люблю ее и просил бы вас, Коридан, о ней помалкивать». «Но ведь Диэстл знает?» «Нет». «Это уж совсем странно. Диэстл использовал ее, чтобы заманить меня, вы не забыли?» Фейдек схватил его за руку. «Выслушайте, пожалуйста. Это была ошибка. Диэстл видел, как вы и детектив посетили квартиру Милли Льюис и велел Лорин подружиться с вами. Клянусь вам, она не знала, что было задумано. Если Эмис хоть на мгновение заподозрит, что ей что-то известно о движении, он притащит ее сюда и посадит под стражу. Вы понимаете, что это означает?» «Не волнуйтесь», — сказал Коридан. «Я не желаю Лорин зла. Но мы все равно, наверное, опоздали. Вы заметили, как он посмотрел на меня, когда я о ней упомянул?» Фейдек достал платок и вытер лицо и руки. «Если Лорин привезут сюда...» «Не беспокойтесь», — мягко произнес Коридан. «Если он меня спросит, я постараюсь унять его подозрительность». «Только будьте с ним осторожны. Эмис очень опасен. Во время войны он был начальником гестапо во Франкфурте. Говорю вам это потому, что знаю, вы любите Лорин. Я и сам в вашей власти». Коридан засмеялся. «Вам нечего тревожиться. Вы ведь не хотите, чтобы с Лорин что-нибудь случилось, правда?» Фейдек впился глазами в лицо Коридана. «Что за вопрос?» «Значит, я могу вам доверять?» «Разумеется». Фейдек замялся. «Я должен идти, здесь опасно разговаривать. Надеюсь, вы ничего не скажете?» «Даю вам слово участника движения». «Спасибо». После ухода Фейдека Коридан еще несколько минут оставался в аудитории, размышляя обо всем происходящем. Успех его авантюры зависел целиком от доверия Эмиса. Фейдека можно лишь пожалеть, молодой слабовольный дурак, влез не в свое дело. Коридан больше не колебался. Он спокойно вышел из комнаты и зашагал по коридору к кабинету Хомера. Тот как раз выходил и, увидев Коридана, заулыбался. «А, мистер Коридан, как первое занятие?» «Прекрасно», — ответил Коридан. «Вы не подскажете, как мне найти Эмиса?» «Он вам нужен?» «Да». «Эмис не из самых общительных. Я бы не советовал беспокоить его. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Эмис велел повидать его после того, как я проинструктирую людей». «Тогда другое дело», — облегченно сказал Хомер. «Его комната наверху, как раз напротив лестницы». Коридан еще раз убедился, что и Фейдек, и Хомер боятся Эмиса. Возможно, это удастся использовать в игре. «Спасибо», — поблагодарил он и пошел по коридору, чувствуя на себе взгляд Хомера. Дойдя до лестницы, он обернулся и увидел, что Хомер все еще смотрит ему вслед. Коридан постучал в дверь Эмиса. «Войдите». Эмис что-то писал за столом. «Ну?» Коридан закрыл дверь, до него донесся запах бренди. «Фейдек только что просил меня не упоминать о сестре в вашем присутствии», — отчеканил он. «По его словам, вы чрезмерно любите женщин. Он также предупредил, что вы очень опасный человек и были руководителем гестапо во Франкфурте». Эмис откинулся на спинку стула. Лицо его ничего не выражало. «Почему вы мне это рассказываете?» Коридон поднял брови. «Насколько я понял, в мои обязанности входит проверка лояльности членов организации. Фейдек не кажется мне слишком преданным». «Вы делаете успехи», — усмехнулся Эмис. «Судя по всему, моя информация вас не радует», — спокойно сказал Коридон. «Простите, возможно, я совершил ошибку. Мне следовало обратиться к Хомеру, хотя, должен признаться, Хомер кажется мне слабовольным. И, кстати, он не хотел, чтобы я к вам приходил. Может быть, вы дадите совет, кому мне докладывать?» «Значит, такова ваша игра». Эмис со зловещим выражением наклонился вперед. «Вы пытаетесь устроить ссору между нами?» «Конечно. А разве не это я должен делать? Или вы боитесь услышать, что организация не столь дисциплинирована, как вам думается?» «Умная ложь может доставить массу неприятностей», — заметил Эмис. «Допускаю, что вы стремитесь заставить меня подозревать других. Такие попытки были и раньше». «Ну что ж, разве плохо избавиться от лишнего балласта? Я пришел сюда с надеждой заработать. Если бы вы знали, как мне нужны деньги. Удаление сорняков означает большую долю в прибыли. Возьмите, например, Диестла. Он знает, что Лорин наслышан об организации, но проявляет к ней мягкость. Мы можем избавиться от Диестла. Признайтесь, хорошая идея привлечь меня к этой работе». Эмис не отрывал глаз от его лица. «От Диестла избавиться нелегко», — произнес он как бы про себя. «Ему доверяет лидер». «Времени у нас достаточно», — беспечно отмахнулся Коридон. «Если постоянно присматриваться к нему, что вы думаете о Фейдеке?» «Я с ним побеседую», — ухмыльнулся Эмис. «Если ваши слова правда, то его сестре лучше находиться здесь». Коридон кивнул. «Возможно, его придется убеждать. Я буду готов к этому». Когда Коридон дошел до порога, Эмис сказал: «С завтрашнего дня вы можете носить свою одежду. Информаторов следует поощрять». «Верно», — улыбнулся Коридон. Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. В конце коридора, белый как полотно, стоял Фейдек. Коридон мельком взглянул на него и направился к себе.